Глава 10. Дриксон. Зумфвизе. 400-й год Круга Скал. Ночь с 19 на 20 день осенних волн. Полузатоптанный костер и тела китовников остались далеко позади. И Рупи очень хотелось знать, когда их найдут. Пойдет же кто-нибудь проверять. Дежурное начальство не может оставить подчиненных без присмотра на целую ночь. Столичные из-за фанаберий, а горники слишком хорошо знают, как из тумана, дождя, метели возникают враги. «За час-полтора кто-то непорядок с караулом да обнаружит», убеждал Фельсенбург не столько брата Ареста, сколько себя. «Пока осмотрятся, пока вернутся в лагерь и доложат, пока кто-то что-то решит, мы уберемся. А там и рощи». «С туманом вы угадали», — поддержал монах. «Почему бы не угадать и со всем остальным? Когда разведнеется, можете сказать?» «Рассветет раньше», — Рупи для порядка завертел головой. «Мы сейчас должны быть как раз между лагерем Гетца и трясинами». «Мне тоже так кажется». «Ни молитв тебе, ни поучений. Одно слово — адрианианец». Правила, по которым живут львы, нравились Фельсенбургу все сильнее. Но сейчас капитан предпочел бы спутника поболтливей, того же Штуриша. Пусть каданце порой и хотелось огреть чем-нибудь тяжелым, зато своей трепотней он разгонял кишащие в тумане страхи. Единственное, чего Рупи совершенно не боялся, так это сбиться с пути. Зато шеренги чужих стрелков и эскадроны кирасир рисовались до мерзения живо. А еще китовники наверняка выставили дозоры, на которые как наткнешься. Или того хуже, пройдешь рядом, не заметив, они вот прямо сейчас шлют гонца в лагерь. Руппи привставал в стременах, прислушиваясь к невнятным звукам, бродящим в начавшей понемногу сереть тьме. Звуки, как и положено, причудливо искажались, минуты бежали одна за другой, десяток за десятком, а неприятностей не случалось. Не считать же за таковые вылетевшую прямо в лицо болотную совищу или отбившуюся от своих лошадь. Дура, спасибо морозцу, топала по ставшей гулкой земле, как хороший разъезд. Отправленные на перехват одного рейтары вернулись с чубаром-трофеем и теперь угрюмо сопели за спиной. Ветеранам многих войн кромешное везение не нравилось, как не нравилось и вынужденное молчание. Ни тебе ругнуться, ни пошутить. Песенку какую под нос помурлыкать, и то глянешь на этого закатного Фельсенбурга, сразу охоту отбивает. Напрягая глаза, закатный Руппи всмотрелся в причудливо разрисованный циферблат. Нет, слишком темно. «Брат Эрес, не посветите?» «Ого, почти 8. Проверяем на вторых часах то же самое. Скоро разведнеется. Если вчера умные люди не ошиблись в прикидках по карте, через час пехота с пушками и вереница фур достигнут рощицы на холмах. На виду останутся лишь отставшие от пехоты рейтары. Смотрите внимательно, господа вариты. Южная армия уходит в Фельсенбург. Будем надеяться, господа уверуют. Ну а дальше — доблестно удирать, путая следы, огрызаясь и якобы прикрывая отход Бруно. Повезет — уйдут все, а не только обладатели самых резвых и выносливых лошадей. Должно повезти. Туман не желает расставаться с отрядом. Черно-дымчатая мгла бодро сидеет, умудряясь при этом еще больше загустеть. Вот уж угодили, из молока да в сливки. Часы, дряни такие, прожигают карман, так и норовя подпрыгнуть к глазам, опять приходится считать. 100, 500, 900. Посмотреть. Стрелкам до четверти девятого почти 5 минут. Что ж, просчитаем до 1200 и еще разок сначала. Утро берет свое. На 3-4 шага видно сносно, зато фонари больше не помощники. Самое время теряться. «Сомкнуться! Передать назад, сомкнуться! Кто порвет общий строй, может сразу в болото. Топиться!» Хмыкают, передавая приказ рейтары. Отдельные отряды, полусотни, десятки, сбиваются в нечто единое, чуть не наступая друг другу на пятки. Рысящие по бокам конники прижимаются к пехоте, упряжные лошади только что не бодают передние повозки. Толстая неповоротливая нить тянется сквозь утреннюю мешковину за иглой, а в иглах сегодня капитан Фельсенбург. «Куда хочешь, туда и веди. Очень удобно, благо в себя Рупи верил. В нужное время отряд выйдет в нужное место. Начинать беспокоиться следовало по другому поводу. Еще немного, и туман из помощника превратится в помеху. «Брат Ротгер». Неотлучный адрианианец заворочился в седле и легонько выслал своего мышастого вперед. Рупи приглашение само собой принял. «Если так пойдет и дальше, мы доберемся до самой реки, и нас не заметят». «До реки, не до реки. Там еще час пути обычным ходом, но в роще отряд убраться успеет». «Трупы караульных китовники найдут, вот сумеют ли пройти по следам забияк, или спишут все на налет из лагеря». «Как думаете, что сейчас у Бруно? Прошли уже или нет?» «По времени должны бы». «Не мне вам об этом говорить». Брат Арест был не менее спокоен, чем в Эйнрихте. «Но далекие звуки в тумане слышны хорошо. Случись что, мы бы услышали тревожные горны и пальбу. Если запад долины укутан столь же плотно, у фельдмаршала нежданно появляется лишнее время, в его положении подарок очень ценный». «Пожалуй». Справа проступает одинокое дерево, и сразу же еще пара. Словно командир рощи выставил охранение. Цепляющаяся за ветки пелена из серой стала белесой, да и поредела, хоть и не сильно. Можно видеть трех-четырех ближайших рейтар и первую обозную пряжку за ними, но хвост колонны теряется в уже ненужной завесе. Так прибавить ходу или нет? С аптекарской точностью все за и против не взвесишь, а монах — это только монах. Палаш он уже одолжил, коня, если что, подержит, но советовать не станет. А пусть все идет, как идет. Если так и не увидит, будет время убраться подальше. «Останавливаемся», — решил Рупи, натягивая поводья. «Обоз пускаем вперед. Рейтар в арьергард, одним отрядом. Если нас и догонят, то конница. Сержант?» «Здесь, господин капитан». Вот ведь исполнительность. На вытянутую руку подъехал и все равно шепчет. «Штуриши сюда и передать мушкетерам, приготовиться. Не зевать, в этой хмаре хорошо, если на один залп времени достанет». Морок раздраженно мотает головой, который час тащимся, как клячу водовозные, надоело. И вот ведь умница, злится, но терпит. «Всякое ожидание когда-нибудь дозаканчивается», утешает ведьма коня адрианианец. «Не всегда, правда, это бывает к добру, но действовать всегда приятнее, чем ждать». Это да. Хуже Эйнрихтской крыши была только Эйнрихтская же ниша с так и неопознанным святым. «Брат Арест, вы родились в Риксон?» «Вряд ли». Приглушенный топот. Из-за фур вылетает всадник, с шиком осаживает некрупную, складную лошадь. Морок узнает даму и подается навстречу. Кавалер гривастый. «Господин граф», — весело рапортует Штуриш, — «явился по вашему приказанию». «Вы, помнится, хотели приключений и обещали не теряться. Выводите своих героев на правый фланг, и чтоб вы первыми обнаружили китовников, а не они вас». Кто-то кого-то нашел очень быстро. За правым плечом Рупи ударили выстрелы, и сжатая пружина распрямилась. «Стой!» — команда вылетела будто сама по себе. «Мушкетерам приготовиться!» Со змеиным шипением покинул ножны истосковавшийся палаш. Затанцевал, готовясь сорваться в галоп, в атаку, воспрянувший морок. «Рано, дружок, пока рано». Брат Арест слушает ветер не хуже борзой. Вертит головами рейтары. Ага, в арьергарде взвыл рожок. Сигнал здесь враги. Правильно, враги и есть. Тишину раскрошила частая пальба и тут же стихла. То ли ударили в клинки, то ли визитеры быстренько убрались. А вот сбоку шуму больше. Трескотня пистолетов, вопли. Протяжное «ау» головорезов-каданцев, ржание. Заглушить звуки близкого боя уже не слишком густому туману, не по силам. С кем дерутся забияки, не видно, но к самой колонне никто пока не прорвался. И настороженно уставившиеся в поле мушкеты молчат. «Руперт, что за...» Штаудец выскочил откуда-то и тоже ничего не понимает. «Остаешься за старшего, я к Максу. Не зевайте тут». «Лезть под выстрелы раньше времени незачем. Заберем вправо и галопом. Застоявшийся мориск не бежит, летит вдоль ощерившейся пехоты. А вот и фуры. Здоровенные, неповоротливые, уродливые даже в сумерках. Ведь кто-то же на такой дряни служит». «Смотри!» Предупреждение сливается с взрыком мушкета, во мгле обрисовываются шустрые тени. Призраки галопом несутся к обозу, чуть больше дюжины. Трое вырываются вперед, обретая плоть. Не рейтары, уж тем более не легкоконная мелочь. Драгуны? Скорее всего. Выстрелы, топот, мчавшийся первым, нацеливается на головную фуру, двойной гребень на каске. Точно, драгун, из горных. Поднимает руку, явно отдавая приказ. Офицер, тварь такая. И тот, что справа, тоже. При виде Руппи горник чуть придержал коня, а потом, как и положено вояке, предпочел схватку обозной солонине. Ну уж нет, голубчик, так не пойдет. Неинтересно. Мариск послушно принимает вправо, унося своего седока от приближающейся опасности, прямо навстречу другой. Отвергнутый противник бросается в погоню. Как же, ведь это его добыча удирает. Не будь морок мороком, могло и не выгореть, но подарочек не подвел. Руппи проскочил мимо не успевшего перехватить труса второго и тут же заворотил коня. Ну вот вас и двое, уроды. Условия выполнены. Как же вы кстати, господа. Бой! Правый китовник из-за неожиданной смены диспозиции опоздал с защитой, вот и рухнул с разрубленной шеей. Теперь левый. Этот успевает осадить лошадь и, вывернувшись в седле, отбить и первый удар, и второй. А вот дальше не хватает ни мастерства фехтовальщика, ни искусства наездника. Третий удар рассекает драгуну плечо. Взгляд глаза в глаза. Пауза. Чтобы понял, вот она, смерть держит за горло. Ваше имя, лейтенант? Ланг. Вернер Ланг. Руперт Фокфельсенбург. Вы? Надеюсь, вы понимаете, что сегодня уже не вчера, и против меня вышли двое. Передайте своим, варитам, что поединок состоялся, и в следующий раз капитан Фельсенбург найдет троих. Где-нибудь. Прощайте. Удар плашмя по взмокшему крупу, и лохматая торская лошадь уносит Вернера Ланга в туман. Смерть стряхнула горника, засмеялась и выпустила, чтобы запомнил и передал. Фыркнул и загорцевал морок, разбойник желал новой драки. Руппи тоже, но схватка сошла на нет. Потеряв командиров, драгуны шустро развернулись и утонули в белесой мути. А рейтары охраны — умницы, и шага им вслед не сделали. Рейтары — ты умницы, а вот ты — наоборот. Без поводыря отряду конец, разве что Штуриш наплюет на обозников и ускачет. Только к Бруно ли? Каданец готов рискнуть ради денег и приключений, но лезть под горячую руку потерявшему едва ли не главный свой козырь дриксонскому фельдмаршалу. К отряду Руппи присоединился в странном состоянии. Капитан Фокфельсенбург сдержал слово, и теперь ни одна гвардейская морда не станет зубоскалить. Капитан Фокфельсенбург рисковал куда более важным, чем репутация в глазах взбесившейся сволочи. Выросшие перед носом парусиновые уроды настроение не улучшили. Но деваться от них было некуда, как и от адрианианца, где-то раздобывшего Рихарда. «Вернуться?» — желал знать лейтенант. «Вряд ли», — буркнул Руппи. «Удирали таким галопом, что, как опомнится, никого не найдут». Брат Арест, спасибо ему, ничего не сказал. Рихард тем более. Это Руппи хотелось надавать себе плеух, только командующий, даже самый плохонький, не должен страдать и каяться. По крайней мере, пока не кончился шторм. «Рихард, я в хвост. Здесь ты приглядываешь». Дожидаться уставного ответа Фельсенбург не стал. Просто в очередной раз вместе с адрианианцем рванул вдоль выстроившихся гуськом фур. Вспомнилась картина из книжки. Степь, и по ней семенят, прикусив друг дружку за хвостики, нелепые колючие твари. Побывавший в далекой Варасте танкредианец утверждал, что сии ирициусы, сирич, поющие перед смертью гигантские ежи, питаются степными волосатыми змеями, каковые в Дриксон не обитают. От варастийской живности мысль сиганула примехонько к старшему савиньяку. Но на большее времени у нее не осталось. Обоз кончился. Впереди сбились в плотную кучу рейтары. Радостной эта куча отнюдь не казалась, но глядеть в оба парни не забывали. Руппи только выезжал из-за последней колымаги, а Макс уже выслал краба на перерез. «Драгуны!» — со злостью объяснил лейтенант. «С полсотни! Появились совершенно неожиданно! Выстрелили и тут же атаковали! Нас было больше, мы их рассеяли. Так они собрались и опять выскочили, уже слева! Ничего, отбились и там. Ну и упорные же сволочи! Последние убрались прямо перед тобой, и вообще как-то суматошно все вышло. Вот капитана Фюша убили». «Отлично. Тьфу ты, скверно, конечно, но командуешь теперь ты. Других погибших нет?» «У нас двое. Чужих раненых не нашлось, добивать некого». «Постой. Двое у вас. У кого-то еще?» «Впереди палили сильно, наверняка кого-то зацепило». «Значит, у забияк. Что-то многовато драгун выходит. Ладно, командуй. Брат Арест, вы со мной?» Адрианянец не ответил и не отстал. Руппи львиному обществу был рад, хотя убить все равно хотелось. Кого-то безликого, гнусного и болтающегося совсем рядом. «Рядом?» Фельсенбург придержал Морока, прислушался. В холмах наверняка скрывалась очередная пакость. «Ведь пока не вылезет, не заметишь. Спасибо, хоть Штуриш не из тех, кто позволит себя застать врасплох. Должен был отбиться, так что лошадей можно не гнать. И поговорить тоже можно, сейчас не до объяснений, и все же. Брат Арест, на меня выскочили два офицера, а я вчера вызвал как раз двоих. Не сдержался, больше такого не повторится». «Вы назвались?» «Да, и одного отпустил, раненого». «Если бы вы проиграли, вы бы и впрямь совершили ошибку. А так я в этом отнюдь не уверен». «Похоже», — улыбнулся Руппи. «Я каюсь перед военным». «Мы на войне, Руперт фон Фельсенбург. Вы становитесь, если уже не стали, знаменем и талисманом армии. А знамена не прячут. Их защищают и с ними атакуют. Ваша, скажем так, дуэль в тумане смягчит бегство Бруно, потому что это именно бегство». «Но я не собираюсь». «Родиться Фельсенбургом удобно и полезно». «Очень. Но как же порой это бесит». «Да, я родственник кесаря. Покойного и, наверное, следующего, только это не повод». «Само по себе родство не повод», — согласился Лев. «Но вы удачливы и оказались на виду. Неподходящее место для подобного разговора. Но я не уверен, что подходящие будут. Смотрите-ка, Штуриша удача, похоже, изменила, и хорошо, что с вами». Каданцу в самом деле было худо. Это Руппи понял сразу и отнюдь не благодаря грязному продырявленному мундиру. Явно падавший с коня капитан по привычке хорохорился. Однако выглядело это... Нет, не жалко. Жалостно. «Ранены?» — не удержался Руппи. «Куда?» «В спину. Кровит, дрянь такая». «Показывайте. Кто-нибудь посветите». Под липкой от крови рубахой обнаружился скомканный шейный платок, мокрый насквозь. Но место обнадеживало. Ничего смертельного там не было, а вот на тряпку запросто могла попасть какая-нибудь зараза. «Сейчас будет больно». «Не помру. Вот когда мне в такой же туманище один придурок ежа подсунул...» «Я предупреждал. Вас зацепило саблей, неглубоко рассечены мышцы и только. Промойте, именно промойте, косерой. Перевяжите, чтоб кровь не терять, и на фуру. Да, рукой не махать хотя бы пару дней». «То есть...» «Опять выживу?» — Забияка был верен себе. «Хорошо-то как. Господин граф, тут, говорят, мушкетерская рота потерялась. Как и когда, толком никто не заметил. Вот, вроде бы, были рядом, а потом раз — и нет. Капитанишка пехотный просил пригнать назад, но овчарка из меня сейчас, сами видите». «Вижу. Рану промыть немедленно». Рупер раздраженно вскочил в седло, пытаясь сообразить, откуда слышал последние выстрелы. Это был хоть и не слитный, в разнобой, но залп. И вроде бы слева наискосок. «Там полили?» Фельсенбург махнул рукой в сторону лагеря горников. «Ага», — подтвердил как раз вытащивший косеру Забияка. «Там, точно». «Понять бы», — подхватил кто-то еще, «сколько вокруг нас этой сволочи кружит». «Много поднять просто не успеют. Пару эскадронов. А то и вовсе один, но мало ли». «Для заплутавших дурней хватит, окружат и порубят». «Как там вещал брат Арест? Талисман армии?» «Да будь ты хоть раз про неудачником, пропавших придется искать». «Десятка со мной, прочим ждать на месте, чтоб в полной готовности. Никуда отсюда, ни шагу. Брат Арест, помогите капитану и пошлите к Максу, к лейтенанту Ценкеру. Пусть пересчитает вазы». Мертвая трава под копытами Морока. Выше — белесая муть. И больше ничего. Ни звезд, ни ветра, ни выстрелов. Но едут они правильно. Вот правильно, и все. А забияки — ничего, своих денег стоят. Хотя бы кадеры все-таки получше. Должны быть. Шварцготвотром, а это еще что? Это оказалось еще одной загулявшей в тумане лошадью. На сей раз гнедой и, похоже, драгунской. Завидев отряд, коняга, коротко заржав, будто ругнувшись, дунула куда-то в бок, и чуть ли не сразу раздался выстрел. Один. Нужно было остановиться, прислушаться, отправить разведчиков. А Руппи тронул коленом Морока. Жеребец догадался, что от него требуется, а может, сам собирался догнать невоспитанную клячу и объяснить ей, насколько она не права. Мариск принял с места лихим галопом, но далеко ускакать не удалось. Не прошло и минуты, как из молока вынырнули унылые свеклы, и Руппи едва не сбил первого из куда-то бредущих мушкетеров. Вот она, пропажа. Нет, только часть. 7 человек и капрал. Где остальные? Увы, остолопы в красных мундирах ни демона не знали. Проклятые драгуны закружили, задергали, никто не заметил, как сначала рота оторвалась от общего строя, а потом они от роты. Не хотели, господин Фельсенбург. Хоть режьте, не хотели, так вышло. Эти гадючие всадники выскочили. Оправдания грозили затянуться и закружить не хуже шастающих в тумане китовников. Но Руппи слушать довольно-таки жалкий лепет не собирался. «Смотри туда», — рявкнул он на капрала. «Запомни, идете прямо, вот так. Если никуда не завернете, выйдете к обозу». Снова темная трава, и над ней туманные лохмы. Конская туша, еще одна, и рядом тело драгуна. Сразу 3 пули получил в грудь и живот. Надо же, и дохлять не можно обрадоваться. Какой-никакой, а след. Только как бы заплутавшие орлы с перепугу не принялись палить. Шагом, как что увидим, останавливаемся. И то, господин капитан, кому охота пулю ловить? Да еще свою. Не поймали. Впереди что-то затемнело. В другой раз подумал бы, что плотно составленные позабытые скирды. А ну, смирно. Ну и куда же вы собрались? К горникам в гости, да? Тишина. Только сердце успело стукнуть 3 раза. И вопль. Надсадный, нелепый, ликующий. «Фельсенбург!» Заплутавших пригнали назад без приключений и вовремя. Как раз, чтобы услышать итог пересчета обозных фур. «Нет 4, самых последних». Заметить пропажу половины отрядной пехоты нетрудно, а вот нескольких колымак из 30, еще ползущих в хвосте. Хотя интендант мог бы своих болванов и проверить, не дожидаясь приказа, который Руппи и отдал-то, чтобы занять остающихся. Дурацкий приказ, если вдуматься, бессмысленный, но порой и дурь становится озарением. Дисциплинированно выполнивший распоряжение Макс вопросительно таращился на умного командира, мол, а дальше-то что? «Где этот интендант?» Оказалось, тоже пропал. Надо думать, после трудов праведных улегся спать в какой-нибудь фуре и был по-своему по-интендантски прав. Все смазано, все проверено, ничего не украдено, не скрипит и не рвется. А куда все это ползет, пусть думают другие. «Пока сзади шли рейтары», — твердо сказал Ценкер, — «отстать никто не мог. Потом появились драгуны, и пошла суматоха». «Вернее», — поправил Руппи, — «сначала она пошла справа, там каданцы были, а рейтарам пришлось отбиваться с тылу. Я появился с другой стороны, чуть позже. Получается, обозники могли только влево свернуть к трясинам». Мысль бросить остолопов на произвол судьбы мелькнула, тявкнула и тут же была задавлена. «До болот недалеко, успеем». Фельсенбург оглянулся на готовых к дальнейшим приключениям забияк и понял, что их слишком мало. Ориентира, хоть бы и в виде пальбы, от обозников не дождешься, так что искать придется, развернувшись как можно шире. 20 рейтар сюда. Или нет, я сам отберу, кто по глазастей. Вюнше! Здесь, господин капитан. Услышишь выстрелы, быстро на помощь. Макс со мной. Все-таки он успел оценить своих людей. Отставших заметил именно рейтары довольно быстро. До обозников доперло, что заплутать в трясинах легко, а вот выбраться — извините. Пропавшие фуры едва тащились, почти впритык друг к другу, и поэтому далеко от колонны уйти не успели. «Сообразили», — одобрил Макс. «Не стали ухудшать свое положение, хотя их могли и китовники найти». «И до сих пор могут, так что смотреть теперь придется не вперед, а назад». Обошлось. Но Руппи все равно тянуло отвесить горе-интенданту хорошую затрещину. «За тылом я пригляжу, а ты этим курм обозным мозги вправь». а то как бы я ни перегнул». «Мне перегнуть тоже нетрудно», — заверил Ценкер, направляя краба к ставшим при свете еще гаже фурам. Все четыре уже остановились. Скозил крайний свесился возницы и, размахивая рукой с зажатым в ней кнутом, принялся что-то объяснять глазастому рейтару. Руппи наблюдал, тщетно унимая раздражение, так и норовящее стать полноценной злостью. К болтунам присоединился не нашедший лучшей компании Макс. Обозник, чучело эдакое, принялся кивать на колымагу, где, скорее всего, почивало опаскудившееся начальство. Фельсенбург представил зануду, сопящего среди мешков, когда рядом умирали, и не выдержал. Интендантская морда запомнит, как отсиживаться в фурах. На всю жизнь запомнит. Морок, очередной раз уловив хозяйское настроение, взял вскачь. Возница обернулся на шум и вновь принялся кивать. Рожу было толком не разглядеть. Темновато и далековато. Но Фельсенбурга захлестнула внезапная тошнота. Такая сильная, такая знакомая. Коня Руппи осадил, прежде чем понял, что делает. Прежде чем вообще понял. А поняв, мог лишь заорать. «Ценкер, назад!» Приказ запоздал. Возница уже прыгнул, прямо с козел, на рейтарского офицера. Выбитый из седла Макс покатился по земле вместе с обозником. Руперт выхватил палаш, и тут что-то захлопало, будто парус порвало. Заднее полотнище фуры исчезло. Из открывшейся темной пасти клыками торчали мушкетные дула. С 10 шагов не промахнуться. Рука дергает повод, гремит выстрел. Мариск делает чудовищный прыжок. Рядом знакомо свистит. Пули свистят. Рядом — это значит мимо. «Руби!» — командует Фельсенбург, разворачивая морока. «Бесноватые!» Кто-то запоздало вопит. «Засада!» — ржет лошадь. Новые выстрелы, рейтары кидаются на фуры не хуже дорожных разбойников. Рядом грязно-серый прусиновый бок, чуть дальше — козлы. Возница, другой, машет кнутом, пытается достать. «Это Фельсенбурга-то на мороке?» «Ну, спасибо, повеселил». Новый безумный прыжок. Клинком по руке с кнутовищем. Лапы у гада больше нет. Однорукий с воплем валится с козел вниз, под копыта. Мариск знает, что делать дальше, и делает. Здесь все. Вот за колымагой кипит жизнь и смерть. Ляск, хрипы, крики. Обогнуть осевшую уродину, сдержать разогнавшегося жеребца. Ты командуешь, исцарапай тебя, Гудрун, командуешь, а не резвишься. Пороховой дым мешается с остатками тумана. Бьются в своих оглоблях обозные клячи. Снова рявкают мушкеты первого фургона. «Вытащить тварей!» Пара забияк прямо с сёдел перескакивают на пустые козлы, лезут внутрь. Тент ходит ходуном, внутри раздается хриплый рык и тут же обрывается. Через задний борт переваливается тело и, несколько раз дернувшись, замирает. Следом выпрыгивают оба каданца. Один держится за бок и ругается по-своему. Руппи понимает только половину. Что-то про змея и, кажется, про шишки. Сосновый. «Господин капитан», — рапортует здоровый забияка, — «трое их там было. Остальных вытаскивать? Трупы, в смысле?» «Да на кой? Где лейтенант Ценкер? А, вижу». Приятель сидит на земле возле неподвижного возницы и то ли ощупывает, то ли растирает шею. Из остатков тумана высовывается конская голова. Краб. Вот ведь умница, не удрал. «Ты как, цел?» «Вроде бы. Толстячок такой мирный был, дрянь какая». Макс, передергиваясь, достает платок. «Верно, если нельзя вымыться, так хоть обтереться». «Ну», — не выдерживает Руппи, — «и как тебя доблестный варит?» «Он же чуть не пеной мерзавец исходил». То ли удивляется, то ли жалуется Ценкер, усердно оттирая с лица что-то невидимое. «А уж зенки! Руппи, они же белые совсем!» «Белые зенки было последним, что видела Гудрун. Будешь еще не понимать, Бруно, или поумнел?» «Руппи, потом поговорим». Фельсенбург оглядел поганые фуры и хмурых солдат. «Телеги оставим как есть. Пусть думают, что это их драгуны поработали. Парни, кого-то живьем взяли?» «Пятерых?» Каданский сержант, вояка, безусловно опытный и видавший виды, красноречиво мотнул головой в сторону скрученных уродов, среди которых обнаружился и господин интендант. Тварь свое дело знала. И отобрала, кого нужно, и удрать умудрилась вовремя. Не ее вина, что пропали еще и мушкетеры, а Фельсенбург, отправляясь на поиски, решил занять оставшихся ревизией. «Рупи!» — Макс все еще хрипит. «Рупи, эту сволочь надо под суд!» «Жирно будет!» — это Бермессеру. Суд и папаша Симон, ну и Марги с Гетцем. А бешеные псы обойдутся. «Сержант!» «Да, господин Фельсенбург?» «Кончайте, но так, чтобы горники на своих подумали». «Сей момент!» — живо пообещал каданец и махнул рукой своим. «Уга, качан, быстро!» Макс не спорил, только шею потер. А пишут, удушье плохо сказывается на мыслительных способностях. Дураки пишут, хоть и ученые. Знакомый, надоевший за ночь треск, раздался совсем рядом, прервав мысль о пользе своевременного удушения. Крикнув каданцам поторопиться, Рупи повел рейтар на выстрелы, но опоздал. Все закончилось. На траве валялось четверо мертвых драгун и одна лошадь. А возле топтались парни Вюнши, к которым успел затесаться брат Арест. Тихо, спокойно, можно оглядеться, благо туман почти рассеялся, только трясины никак не сбросят сероватую тряпку. Какие стеснительные. «Господин капитан», — рапортует здоровяк, «согласно приказу, повел своих, нарвался на этих. Никто не ушел, а лошадей переловили». «Отлично, Вюнши». «В самом деле, отлично. Сбесившиеся обозники сойдут за жертву драгун, драгуны — за жертву арьергарда. Трупы убедительней брошенной телеги со сломанной осью, и даже пушек. А место самое подходящее. Впереди маячат черные кроны долгожданной рощи, а сзади — никого. Китовники, если и не вовсе отстали, то держатся далеко. Лучше бы вы нас совсем потеряли, белоглазые уроды». «Совсем?» Подъехавший адрианианец как никогда походил на рейтарского капитана. «Это поставит Бруно в неприятное положение». «Ну, хотя бы до обеда», — исправился Рупи. «Оказалось, я ничего не имею против интендантов как таковых. Просто с нами отправили бесноватого. А может, он сам напросился». «Очень может быть. Не все добровольцы одинаково надежны. Не могу не поздравить вас с удачным началом и удачным названием. Дать опасности подходящее имя — отнять у нее часть силы. Верно и обратное. А белоглазые на слух заметно слабее бесноватых». «Пожалуй». Фельсенбург зевнул и понял, что зверски хочет спать. «И поэтому я без папаши Симона больше ни в какие рейды ни ногой. С ним как-то уютнее. Как вы думаете, где бросить пушки? Я думал здесь, но теперь это будет перебор».